и Центральное правление ВОС обстоятельно занимались изучением состава учащихся 1963-69 годов обучения. Было исследовано 1000 человек. На каждого учащегося была заполнена анкета с группой вопросов. Анализ полученных сведений позволяет довольно полно охарактеризовать контингент обучающихся. Среди учащихся тех лет абсолютно слепые составляли 68%, лица с остротой зрения в пределах светоощущения – 20%, со зрением от 1/100 до 0,03 – 9%, от 0,04 до 0,08 – 3%. По патологии органа зрения учащиеся распределялись следующим образом. Атрофия зрительных нервов – 33%, анофтальм – 33%, поражение роговицы – 14%, заболевание хрусталика – 9%, микрофтальм – 5%, глаукома – 5%, другие заболевания глаз – 1%. Самую большую группу составляли инвалиды с детства – 47%, из них слепорожденные – 26% и ослепшие в раннем детстве – 21%. Мужчин в эти годы обучалось 62%, женщин – 38%. Примерно такое же соотношение мужчин и женщин сохранилось и в последующие годы. Курс обучения – освоили полностью 76% учащихся. Ориентировкой в пространстве овладели 88%, самообслуживанием и домоводством 85%, письмом и чтением по Брайлю 80%, трудовыми навыками 62%. Обучаются в ШВТС люди разного возраста, различных профессий, с разным уровнем общеобразовательной подготовки. Контингент слушателей ШВТС в 1974 году. Образование в процентах, возраст в процентах. Неграмотные 0,6%. Начальные 21,3%. Неполное среднее – 47,4%, среднее – 25,8%, незаконченное высшее и высшее – 4,9%. Возраст до 20 лет – 15,4%, 20-30 лет – 22,8%, 30-40 лет, 25,1%, 40-50 лет, 22,9%, 50-60 лет, 12,5%, старше 60 лет, 1,3%. В 1963-69 годах в ШВТС занимались преимущественно обучением неработающих слепых. Впоследствии 53% обученных были трудоустроены. За последние годы значительно увеличилось поступление в школы восстановления трудоспособности слепых уже работающих незрячих, но нуждающихся в обучении. В 1973-74 годах в Бийской и Чебоксарской школах работающие слепые составляли примерно третью часть обучающихся. По окончании курса обучения они возвращаются на прежнее место работы, обогащенные навыками ориентировки, самообслуживания в быту, а многие из них научились печатать на обычных плоскопечатных машинках, стали самостоятельно устранять неисправности в электробытовых приборах. Учебный план и методика обучения. Учебный план ШВТС определяет характер и содержание работы школ.